Все указывает на реальность мысленных образований, и если мысль столь сильна в мире земном, то какова же ее сила в надземном? Поистине, она становится реальностью для сознания и заменяет собою утраченный мир грубой материи, вводя человека в мир реальности. Кроме того, если здесь, на земле, устремление к свету заменяется построением мысленных форм иного порядка, служащих удовлетворению самости, то и в надземном, где мысль приобретает еще большую силу, вместо стремлений к владыке мысли будут услаждать устремление самости и личные желания земного характера. Так множество утопают там в тумане личного миража, перенося в тонкий мир всю силу неудовлетворенных на земле вожделений. Все это связано с личностью последнего воплощения. А так как она фактически умерла, то вместо прекрасной действительности надземного мира творческое воображение освободившегося от тела духа создает мир мысленных нагромождений, состоящий из осколков и пережитков земного существования, создающих человеку призрачный мир мысленных образований, в котором он и живет. Вывод из всего этого один. Велики сила мысли творящей и действительность сущего, и призраки майи земной и надземной.